Меня зовут Мазай, а это мой отряд. Нас наняли для расследования убийств, которые происходят в близлежащих поселках. Кто нанял? Барон ничего об этом не говорил и никаких указаний на этот счет не давал. Наш контракт выдал не барон Волка, да и жертвы обнаружены не только в этом баронстве, но также в землях Клевера и на южной границе Гриша. Я повторю вопрос, наемник, кто вас нанял? И если это не барон и не князь, то советую вам прямо сейчас седлать коней и выметаться из княжества. Разбираться с преступниками на этих землях не ваше дело. Здесь есть кому следить за порядком. Убийства начались еще ранней весной и до сих пор не прекратились. Поэтому мы здесь. Ты меня не расслышал? Десятник потянулся за топором, притороченным к седлу. Я сказал, убирайтесь. Сразу после встречи с бароном, холодно ответил я. Если, конечно, у него не будет другого мнения на этот счет. А с какого хера ты вдруг решил, что ты с ним встретишься, грешская подстилка? Куда проще будет, если... Успокойся, Тарлик. Наконец, в разговор вступил тот, кто действительно принимал решение в этом отряде. По голосу слышу, что он уверен в своем праве на встречу с отцом. Не лучше ли будет позволить ей случиться, как будет угодно, господин? Десятник коротко поклонился Гунмиру, сыну барона местных земель, которого мне уже довелось видеть несколько раз. И судя по самой первой встрече, человеком он был интересным, обладающим незаурядным стратегическим умом, хоть и возрастом при этом был не намного старше Зефа. Тем более, что мне дороги жизни моих людей, неожиданно добавил он, поглядывая на мои сцепленные пальцы, на одном из которых, будь на то моя воля, могло бы красоваться кольцо с внушительной тройкой. Но ведь я его не носил. Я же, в свою очередь, разглядывал стальные зажимы на плащах баронских дружинников и самого Гунмира, блестящие под лучами полуденного солнца и оскалившиеся волчьей пастью. Глава 11. Замок Волка, последняя твердыня северных баронств, которую мне довелось увидеть. Полюбоваться на четыре других я уже успел за время службы в Вепрях, а две так и вовсе брал штурмом. Поэтому мог смело сказать, что резиденция местного барона была самой солидной из всех. Стены были выше и толще, две надвратные башни образовывали буферную зону, отсекаемую двумя прочными решетками. Тяжелые ворота, обитые железом, сейчас были открыты, но не было сомнений, что при необходимости они захлопнутся, надежно преградив путь неприятелю. Боеспособный гарнизон нес караул, а незадействованные в охране воины тренировались в просторном дворе. Все-таки недаром именно барону Волка прочили титул правителя объединенных земель до тех пор, пока сюда не заявился Бродрик со своим отрядом. А вот внутреннее убранство было куда скромнее, чем у того же Клевера, ну по крайней мере до того момента, пока с визитом к нему не нагрянули все те же жадные наемники. Сам барон узнал меня, виделись мы с ним неоднократно, хоть лично и не беседовали, а обстоятельства последней встречи так и вовсе трудно было назвать заурядным событием. Впрочем, на его официальный тон это никак не повлияло. Ты просил аудиенции, и ты ее получил. Советую быть кратким и говорить по делу. Хозяин замка встречал меня, стоя за большим столом, на котором угадывалась карта всех северных баронств. Я даже представил, как чуть больше года назад именно в этом зале советы с четырех оборонов и их военачальников строили планы о том, как разбить армию наемников, что заявились в их земли по приглашению баронессы Клен. План тот не сработал, и власть в северных землях утекла в руки чужака. «Благодарю за такую возможность», — сказал я, не забыв при этом отвесить не слишком глубокий поклон, тем самым давая понять, что я не его подданный, и за мной сейчас незримой тенью стоит не менее титулованный наниматель. Как я уже говорил вашему сыну, мы прибыли в Северное княжество с целью поиска убийцы, терроризирующего поселения по обе стороны границы. Я не понаслышке знаю, что ты наемник, Мазай. Губы барона скривились в невеселой улыбке. И плевать ты хотел на то, что здесь происходит, если это не касается твоей личной выгоды. Так скажи мне, кто же купил твой интерес? Если он думал таким образом поддеть мою гордость, то сильно ошибся. Пусть даже слова были подобраны не самые приятные, но суть в них была заложена верная. Аккуратно достав из кармана кусочек белой ленты, я продемонстрировал ее барону, и тот, к моему удивлению, коротко кивнул в ответ. «Что от меня требуется?» — устало спросил он. «Не мешать вести расследование». Ладони барона сжались на спинке стула с такой силой, что побелели костяшки, но никаким иным образом барон свое недовольство не продемонстрировал. Я же в очередной раз подумал, что влияние мастера Ульдага распространяется далеко за пределы королевства. «Хорошо, наконец», — сказал он, — «у вас 2 декады, не больше. Мой сын отправится с вами, это мое условие, и оно не обсуждается. Можешь идти». Что ж, не самый плохой вариант. Если подумать, то такое решение может оказаться даже полезным, узаконив наше пребывание в этих землях. По крайней мере, таким оно показалось на первый взгляд, ведь, как выяснилось чуть позже, к баронскому отпрыску прилагался целый десяток недружелюбно настроенных воинов, то и дело неласково поглядывающих в нашу сторону. «Господин Гунмер, вы не могли бы поговорить с вашими людьми?» — спросил я его во время очередного конного перехода. «Кусок хлеба в горло не лезет, когда они так смотрят. Их можно понять, ничуть не смущаясь», — ответил наследник волка. «На севере все-таки не любят чужаков, а уж тех, с кем еще совсем недавно пришлось сражаться, тем более. Кстати, давай на «ты». Я не из тех, кто кичится своим происхождением. Тем более, при текущих обстоятельствах далеко не факт, что титул моего отца перейдет ко мне в будущем. Отчего же?» – удивился я. «Насколько мне известно, вы, то есть ты, единственный сын нынешнего барона Волка, и других претендентов впереди тебя попросту не может быть. Политика, Мазай, куда более тонкое ремесло, чем ратное дело, а война не заканчивается даже с победой одной из сторон на поле боя. Те уступки, на которые пошел Бродрик, чтобы получить признание лордов в присвоении себе княжеского титула, носят временный характер. Баронства сохранили частичный суверенитет и автономию, и на текущем этапе это позволило избежать волнений. Но разве в конечном итоге это устроит нового правителя объединенных земель? Гунмер действительно не глуп, вот только намек был больно уж толстый. Какой мотив у него самого говорить о таком? Интересные мысли, интересные и опасные. Не боишься делиться ими с первым встречным? А я разве что-то сказал? Гунмер удивленно посмотрел на меня. Значит, показалось, не стал спорить я. Ну так что, поговоришь со своей охраной? Пожалуй, проведу беседу. Смотреть за вами не перестанут, но так сильно зубы скалить не будут. И на том спасибо. Путь мы держали в деревню Козий Лог. Почему-то именно на это место ткнул на карте Дунвист и даже логически объяснил свой выбор. Последний крупный поселок, где еще не было зафиксировано случаев нападения, и который находился в пределах ранее обозначенного радиуса. А ведь действительно, кровавый убийца орудовал только в крупных по местным меркам населенных пунктах и не повторялся с выбором места, что было по меньшей мере странно, ведь куда проще подыскивать жертвы среди одиноких путников или постояльцев трактиров, чем мотаться по всей округе с риском быть замеченным соседями или баронской дружиной. Только если, конечно, его целью было не утоление своего извращенного голода, а что-то иное и вполне себе прозаичное, например, посеять страх и смуту. Не думаю, что все так просто, но, во-первых, чем не версия, чтобы ее проверить, а во-вторых, это не мешало мне проверять другую. По словам Гунмера, деревня эта была ничем особо не примечательна, и единственной ее особенностью был тот факт, что половина ее пребывала на территории баронства Волка, а вторая часть уже в баронстве Клевер. Границей же служил тот самый пресловутый Лог, который почему-то облюбовали местные козы, и сыну барона периодически приходилось приезжать сюда, чтобы авторитетно решать споры о том, кто у кого умыкнул очередное заблудившееся парнокопытное, и кто за это должен понести наказание. Со стороны Клевера, кстати, приезжал Уфлимир, которому год назад я прилюдно перерезал горло, а ведь он приходился Гунмеру двоюродным братом. Впрочем, в разговоре я не услышал каких-то теплых чувств к этой особе, видимо, даже волки не особо ценили его заносчивость и наглость. Отправленные на разведку Харки и Пруст вернулись и принесли сразу несколько новостей. Эпизоды насильственной смерти в этом году пока не случались, если не считать одного несчастного крестьянина, которого на рога поднял его же бычок. Но слухи уже добрались и до этих мест, отчего на лицах людей не было радости, а на улицах деревни к вечеру почти не было играющих детей. Второй же причиной подобного поведения жителей стало наличие вооруженных людей Бродрика, которые заявились еще вчера, отчего в напряжении была вся деревня, и особенно староста, дом которого те заняли для своего проживания. Услышав о таком, я даже подумывал развернуть отряд, чтобы не рисковать понапрасну. Но лошадей у дома старосты Пруст насчитал всего лишь 9, так что нас было вдвое больше. К тому же Гунмер, напротив, горел желанием узнать, что привело людей князя в его земли, и почему они позволяют вести себя именно так. Когда мы въезжали в Козий Лог, жители радушно встречали единственного наследника барона и их будущего правителя. Точно так же, как это делали и другие подданные на всем протяжении нашего пути сюда. Люди любили своего барона и его семью, и даже гордились тем, что живут под защитой волка, сильного, но справедливого. Оттого Гунмир не мог просто так покинуть деревню, не попытавшись разобраться с наглецами Бродрика. Такое могло бесповоротно испортить не только его репутацию, но и запятнать честь всего рода. «Где командир?» – спросил он, когда мы подъехали к дому старосты. Парень, стоящий на крыльце и смотрящий на наш сдвоенный отряд с показным безразличием, скривил в полуулыбке лицо, после чего развернулся и крикнул в приоткрытую дверь. «Бильфер, тут почти целый барон приехал, вопросы задает». После этого горластый мужик развернулся и продолжил пялиться на нас, даже не убедившись, услышал ли его кто-то внутри дома или нет. Либо у него отсутствует инстинкт самосохранения, либо это намеренная провокация. И я видел, что она почти достигла цели. Лицо Гунмира покраснело, а рука легла на рукоять меча. А ведь за нами сейчас наблюдало не так уж мало деревенских, попрятавшихся за заборами или делающих вид, что забрели сюда по делам. Появившийся Бильфер почтением к благородной особе также не отличался. Его я, кстати, уже видел однажды, среди военных советников тогда еще баронессы Женевы. Сейчас же он с очевидным пренебрежением заявил: «Я же говорил, что ужинаю». «На кой ты, сыч, ор поднял? Ну так, считай, будущий барон у нас в гостях, а не абы кто», — возразил тот, и это его в гостях также не осталось незамеченным. Думаю, что у Гунмира и его людей было совсем другое понимание, кто у кого сейчас находится в гостях, но и рубить наглецов они от чего-то не спешили. «Я слушаю», — Бильфер наконец-то соизволил обратиться непосредственно к Гунмиру, но сделал это так, будто его оторвали от важного дела. «Что привело вас в земли нашего баронства? Мы не получали вестей о вашем предстоящем визите». Бильфер изобразил на лице умственную активность, будто бы раздумывая над ответом, но в итоге лишь выдал: «А разве люди сюзерена должны отчитываться перед людьми вассала о том, куда и зачем они передвигаются на его земле? У меня лишь одни господин, перед ним я отчитываюсь, его приказы я выполняю». Так это князь приказал взять штурмом дом старосты и отправил с этой целью десяток самых отважных своих воинов, ну или свору самых верных псов. А Гунмир-то не промах, и теперь уже пришла очередь Бильвера играть желваками. «Не играйте с огнем, молодой господин, и вам и вашему отцу давно пора взять пример с зеленого барона, не показывающего носу из своего замка. Так, глядишь, и успеете насладиться радостью правления своими подданными. Будете пить вино и держать подле себя парочку аппетитных служанок, или лучше симпатичных лакеев. Поговаривают, что ваш выбор спутника жизни, господин Гунмир, не очень-то понравился вашему отцу. Что безмерно жаль, ведь господин Бродрик так надеялся посетить свадебную церемонию и лично засвидетельствовать ваш брак. Но если слухи не врут, то, как много обо мне говорят, даже удивительно. Видимо, все другие дела в княжестве уже решены, раз иных тем кроме сплетен не нашлось». «Ну что вы», — улыбнулся Бильфер. «Князь никогда не забывает о своих вассалах и искренне интересуется, чем они живут и о чем думают. Надеюсь, от такой заботы он не лишился сна. Лишние переживания вряд ли полезны для его здоровья. Я слышал, что он даже завел себе личного лекаря, и приехал тот издалека. А не он ли, случаем, лечил покойного барона Клен? Рад слышать, что вам не безразлично благополучие нашего общего господина. Я обязательно ему передам». «Что же касается людей в его окружении, вы хотите в чем-то уличить князя? Что вы, простое любопытство? Я так и думал. Тогда, господин Гунмир, на этом предлагаю закончить. У меня уже настывает. Дом этот занят, так что поищите себе другое место для ночлега». Гунмир предпочел оставить последнюю фразу без ответа и развернул коня. Наверняка, в душе молодого благородного клокотала ярость, но он по-взрослому не давал ей хода. Если хочешь победы, то нужно понимать ход сражения. А люди Бродрика явно неспроста поддевали самолюбие и родовую честь юного волка. Все это требовало взвешенного подхода и анализа. Вот только к зайцам не имело прямого отношения. И я хотел, чтобы так все и оставалось. «Гунмир», — обратился я к спутнику, когда мы отъехали на достаточное расстояние, чтобы нас не могли подслушать. «Будет предпочтительней, если мы покинем это место, хотя бы временно. Караулить убийцу, когда в деревне столько вооруженных людей, не имеет смысла. Лучше мы сделаем это чуть позже и более аккуратно. Пожалуй, ты прав, согласился с моим предложением он. Я сейчас же пошлю людей к отцу и барону Клевер. Нужно предупредить их. Дело твое, но я предлагаю уехать отсюда прямо сейчас. Гунмер отрицательно покачал головой. Нельзя просто взять и поджать хвост. Ты должен понимать, чем это для меня чревато. Да и проследить за тем, что задумали люди Бродрика, не помешает. Это ваши дела, не согласился я. Не впутывайте мой отряд в эти игры. А какой у тебя выбор? С вызовом спросил Гунмер. Передвигаться по баронству без меня тебе запрещено, а уж по баронству Клевер и подавно. К тому же, ни о каких активных действиях сейчас речи не идет. Я не сумасброд, Мазай, и знаю, когда нужно выжидать, а когда действовать. Да одно наше присутствие подле тебя уже втягивает Зайцев в этот конфликт. Одно ваше присутствие не позволяет ему сейчас случиться. Все же у нас перевес, и Бильфер побоится переходить черту. Завтра утром мы уйдем из деревни, обещаю. Вы продолжите следить за ней с расстояния, а мои люди будут заняты тем же самым по отношению к этим псам Бродрика. Я почему-то верю этому вашему мечнику, беда не минует эту деревню. Такое предчувствие было и у меня, но судьба умеет выворачивать все наизнанку. С заходом солнца пришла тревожность, ощущение угрозы и нежелательных посторонних. Опасение подтвердил бес, ради такого дела решивший прекратить свой обет молчания. Его слуга неподалеку, и он силен. «Сильнее меня», — уточнил я. «Да, но слабее нас. И ты готов помочь?» Я чувствую его внимание, но вместе с тем, и сам теперь могу ощущать его присутствие. Это вопрос выживания. Осталось решить, кто ты, жертва или охотник. Предпочту второе. Я хотел было уже будить отряд, но бес внес коррективы. Не стоит тратить ресурсы. Эти люди нам еще пригодятся, ох уж это нам. Десяткам куда легче убить мага, возразил я. К тому же он может быть не один. Артефакты не защитят твоих воинов от его магии. Кажется, что-то начинает проясняться. Я поднялся и, встретившись глазами с дежурившим Гарунаром, дал ему понять, что ухожу, и следовать за мной не нужно. Тот понял все без слов и спорить не стал. Я легонько толкнул Харки, уже отправившегося на боковую, и, дождавшись осмысленного взгляда, дал указание. Поднимай людей, готовьтесь выдвигаться, но только без лишнего шума. Если почувствуете опасность, уходите, не дожидаясь моего возвращения, и проверьте, как дела у Шуста. Что, трудная предстоит ночка? Сочувствующе спросил Харки, уже поднимаясь со своего спального места. Это как получится, ответил я. Выполняйте. Наш лагерь расположился на окраине деревни, по соседству с конюшней, где мы пристроили наших лошадей. Гунмер же разместился куда с большим комфортом, его на постой пустил кто-то из местных зажиточных крестьян, так что он в отличие от нас спал сегодня на кровати. Его люди при этом караулили подступы к дому, ну а Шуст по очереди с братом должен был караулить их всех. Если что, должны дать знать, тут метров 150, не больше. К сожалению, четкого маршрута к цели не я, Небес определить не могли, лишь по уровню нарастания беспокойства можно было догадаться, в верном ли направлении мы движемся. Пока же было ясно, что слуга отрекшегося где-то поблизости, при этом мы постепенно отдалялись не только от нашей стоянки, но и от места ночлега Гунмера. Уже проще. С каждым шагом, приближающим к центру деревни, во мне все больше крепла уверенность, где именно все случится. Дом старосты чернел своими открытыми окнами. Ночь только начала дарить свою прохладу земле, поэтому непрошенные постояльцы решили впустить в его комнаты свежего воздуха. Лошади, привязанные к забору, нервничали, мотали головой и переминались с ноги на ногу. Животные куда острее людей чувствуют предвестники беды. Например, запах крови. Он здесь. Это ощущал и я. Передаваемая бесом тревога сейчас достигла апогея. Интересно, почему он так реагирует на слуг Ковина? Это явно неспроста. Метнувшаяся внутри дома тень отвлекла меня от размышлений, для которых сейчас явно было не время. Черт, как же не хочется туда идти. Входная дверь дома была приоткрыта, а закрыться ей мешал торчащий наружу сапог. Остальное тело обнаружилось внутри дома и принадлежало оно Сычу, тому горластому пареньку, что так дерзко вел себя с баронским сыном. Шея его была распорота, и кровь обильно сочилась из раны на деревянный пол. Поиск жизни на это тело уже не реагировал. Дом вообще был пуст, за исключением двух сигнатур в самой дальней комнате, одна из которых определялась еще с порога, а вот вторая была неявная и проступила только сейчас, Когда до цели оставались считанные шаги, вдруг она снова пропала, но не погасла, как это уже доводилось мне видеть у умирающих тел, а размылась, словно ее обладатель, почувствовав на себе мое внимание, решил закрыться от него. Значит, он как минимум 3 горанга. Идти сейчас через дверь, тактически неверно, ведь именно там он меня ждет. Можно было обойти дом, а можно снести дверь. Я уже склонялся ко второму варианту и даже повесил на пальцы таран, как вдруг из комнаты раздался скрип ставней, после чего чувство тревоги начало понемногу ослабевать. Ушел через окно, держа щит наготове, я влетел в комнату и почему-то не особо удивился, когда увидел распластанное на столе тело Бильфера, растерзанное и надруганное. А вот лежащего рядом без сознания Гунмира я увидеть не ожидал. Буквально на секунду я замешкался, решая, что будет правильней, привести его в чувство или погнаться за беглецом. Но решить самостоятельно не успел. В дом уже ломились новые сгустки жизни, при этом их было много, и некоторые горели достаточно ярко, чтобы понять, что это маги. Выпрыгнув в уже кем-то открытое окно, я помчался в темноту ночи, вновь прислушиваясь к ощущениям, которые мне передавал бес. Это было похоже на то, как загоняют добычу. Да, я не знал, где он конкретно, но продолжал преследование. Беглец же попросту не мог оставаться на месте, ведь иначе я его найду. Поэтому он был вынужден постоянно менять направление, чтобы уйти от погони. Моей же задачей было не выпустить его из поля зрения беса, и я мчался, не думая о том, что мне предстоит сделать в случае успеха. Через четверть часа не слишком утомительной погони я его настиг. Темная фигура стояла посреди пустынной улицы, и вопреки моим ожиданиям также не выказывала никаких признаков усталости. Выходит, он и не убегал, а уводил меня от толпы свидетелей, которая сейчас заполонила дом старосты и все соседние дворы. Что ж, в этом наши желания совпадали. Я привел дыхание в порядок и шагнул навстречу темному магу. Разговора не случилось, он сразу же ударил какой-то мерзостью, оправдав мои опасения на его счет. Маг-лекарь, да еще и колдун Ковина. Ожидаемо мой щит не сработал, но и мне никакого урона это не причинило, лишь легкий озноб пробежал по всему телу. Я уже сорвался с места, стремительно сокращая расстояние. Несколько моих атак ударили по цели, разорвав тишину и наверняка разбудив жителей близлежащих домов. Щит колдуна выдержал, более того, даже не пострадал. В ответ же полетели техники, уже не связанные с аспектом жизни. Свои выводы противник тоже сделал. Не надейся на свой щит. Насколько дельной была подсказка беса, я узнал довольно скоро. Следуя совету, я всячески старался не подставляться под удар, кружа на среднем расстоянии словно мангуст вокруг ядовитой змеи, но все же полностью избежать попаданий было не в моих силах. Во время очередного маневра в мой пассивный щит словно длинные темные пиявки впились жгуты какого-то заклинания, и я буквально почувствовал, как моя сила, влитая в него, начинает утекать по направлению к этому ублюдку. Моя сила. Не раздумывая, я обнулил щит, поглощая остатки его энергии и пополняя тем самым уже изрядно просевший запас. Очередной серп ударил в защиту колдуна, но тот сбил его короткой вспышкой, в результате чего он распилил пару досок в ближайшем заборе. Благо хоть люди, заслышавшие звуки боя, догадались сидеть по домам и не показываться на улице. Техники с обеих сторон летели в разные стороны, и контролировать их конечные цели прилета было совершенно невозможно. «Ты обещал помочь», — напомнил я бесу, чувствуя, как запас силы уже уверенно просел ниже половины, а видимых повреждений в защите этого гада не наблюдалось. А ведь я раза 4 уже попал. Еще рано. Главное, чтобы не стало слишком поздно. Очередной заход и попытка сбить его тараном, и очередные вспышки, гасящие заклинания. Любая же попытка перейти в ближний бой будет встречена теми самыми вампирическими жгутами, от которых с такого расстояния не увернуться. И как мне эту тварь завалить? Когда сил в источнике осталось четверть, я решил, что пора ретироваться. Однако, бес был против. Еще немного. Я швырнул самое простое лезвие, прощупывая его защиту, но та по-прежнему не пропускала ничего, словно руша само строение техник, разбирая их на куски и делая бесполезной тратой ресурсов. «Я готов», — наконец сообщил мой таинственный компаньон. «Подставься под удар, дай ему выпить твою силу. Это самоубийство. Нет, если эту энергию дам ему я, Дай мне возможность взобрать остатки силы. Сам же будь готов нанести финальный удар. Очередная атака колдуна прервала наш внутренний диалог. На этот раз она была куда массивнее. Противник больше не стоял на месте. Почувствовав свое превосходство, он сменил защиту на нападение. И реши я сейчас сбежать, то такой возможности он бы мне уже не дал. Увернувшись от двух ударов, третий я встретил баклером, а четвертый уже принял на себя артефакт, который я активировал после того, как развеял пассивный щит. «Действуй», — приказал я, понимая, что следующая атака может и вовсе стать для меня последней. Мне оставалось только позволить бесу зачерпнуть и выпустить силу, которую он преобразовал на свой лад, так же, как тогда, в тоннеле, уводящем из угрюмой. Только в тот раз сила была напитана страхом, способным отпугнуть мелких демонов, а сейчас в ней была какая-то пустота, голодная и жадная. Не подозревающий о такой метаморфозе колдун торжествующе впился в меня своими жгутами, намереваясь выпить последние крохи оставшейся силы и покончить с настырным магом, но в этот момент сам стал пленником своего же заклинания. По всей видимости, оно работало по принципу насоса, который вместо воды выкачивал энергию. В отдельных узлах создавалось пониженное магическое давление, а за счет жгутов туда перетекала энергия жертвы. Но голод беса был куда сильнее. Я впервые ощутил его сам, на несколько секунд слившись с его чувствами. Всепоглощающее желание завладеть чужой силой, не укладывающееся в моем человеческом сознании. Оно ослепляло и заполняло собой все сознание, разрывало на части и лишало рассудка. Если бы не скоротечность нашего слияния, то не уверен, что пережил бы такой опыт. Буквально через мгновение вражеского мага парализовало, а через пару секунд он уже лишился силы и своего главного оружия. В этот момент я был уже возле него и дрожащей рукой вгонял самый обычный охотничий нож ему под подбородок. Помня, какие сюрпризы могут таить в себе даже полумертвые колдуны, я короткими ударами вонзил лезвие и в другие жизненно важные органы тела, после чего убедился, что признаков жизни оно больше не подает. Будто бы ожидая именно этого момента, с того направления, откуда недавно прибежал я сам, послышались крики и топот вооруженных людей. Нужно отступать. Но перед этим я сунул руку за пазуху колдунской одежды, а также быстро проверил карманы. Единственное, что нашлось, это небольшой медальон на шее, в котором я не почувствовал никакой магии. Сорвав его не снимая, я ринулся в противоположную от преследователей сторону, стараясь прижиматься к забору, чтобы оставаться в его тени. Буквально через 20 метров забор резко закончился, а я чуть было не свернул себе шею, улетев во враг. А вот и козий лог, подумал я, кубарем добравшись до самого низа и приходя в себя после такого неожиданного спуска. Благо вовремя сгруппировался и ничего себе не повредил. Появившиеся две фигуры над обрывом не сулили ничего хорошего, цвет вплетенных в волосы лент в ночной темноте разобрать было невозможно, но учитывая, что я был практически пустой, это было не так уж и важно. Оставалось лишь проверить в деле последний козырь, припрятанный в рукаве, а точнее в кармане, кусочек белой ленты, который я без резких движений продемонстрировал настигшим меня грешским магам. «Сделайте вид, что никого не нашли», — сказал им я, стараясь даже лежа на дне оврага казаться убедительным. Секунду помедлив, оба преследователя развернулись и скрылись в ночи. «А теперь быстрее, к нашей стоянке», ведь у парней такого оберега отмеченных лентой магов нет. Пока бежал, прислушивался к себе. Бес молчал, то ли устав, то ли, наоборот, переваривая съеденную энергию. В моем источнике по-прежнему было пусто. Выходит, все, что бес забрал услуги отрекшегося, он сам и загробастал. К лагерю я выходил окольными путями, уже подозревая, что ночные события могли докатиться и до нашего отряда. Но никого из своих бойцов там не обнаружил, как и лошадей, которых не было в стойлах. Значит, Харки увел людей. Вместо того, чтобы последовать их примеру, я аккуратно двинулся к дому, где остановился Гунмир. Именно оттуда сейчас доносились гневные голоса и мелькали огни зажженных масляных ламп. Открывшаяся с безопасного расстояния картина была ожидаема и в то же время безрадостна. Люди барона Волка, ощерившись оружием, пытались пойти на прорыв. Но сейчас, когда их было на два посыльных и самого Гунмира меньше, шансов у них было не так много. Их окружало два полных десятка солдат, а ведь были еще те, что штурмовали дом старосты. Что-то за ночь в деревне стало куда больше людей и Бродрика, чем накануне. До кровопролития дело не дошло, так как появившиеся маги быстро успокоили баронских солдат. Вдруг из темноты прилетел небольшой камушек и упал мне под ноги. По траектории полета я определил направление и осторожно двинулся туда, где еле различимый в темноте Харки подавал условный сигнал. Я же сказал не дожидаться меня. Где остальные? Ждут сигнала на окраине, чтобы покинуть деревню. Или ты хочешь попробовать отбить Гунмира? Вопрос интересный, но ответ на него был известен. Уходим. Это не наша война. В глазах моего негласного заместителя мелькнуло одобрение. У меня же на душе скребли кошки. Ведь я-то знал чуточку больше, чем он. Но что для нас это меняет? Глава 12. Почти всю ночь мы провели в седлах и лишь под утро добрались до окраины леса, позволив себе там организовать длинный привал. За время дороги Харки уже успел обрисовать картину событий, случившихся за время моего непродолжительного отсутствия. Но теперь я хотел получить подробности. Шуст, как так вышло, что ты уснул на посту? Командир, этого я сказать не могу, так как сам того не понимаю. Даже не помню, как морить в сон начало. Очнулся, когда брат уже по щекам хлестал. Наваждение какое-то, скорее заклинание, поправил его я, дабы пресечь процесс с начинающегося самобичевания. Значит, ты не видел, как Гунмир покидал дом? Нет, пока я бодрствовал, никто из дома не выходил, я бы заметил. Харки, а ты что скажешь? А что я? Все как ты и сказал. Отряд разбудил и подготовил, дозор усилил, за Шустом послал. Его нашли там, где и положено, только мирно сопящим. Благо боец этот не храпит, как некоторые. Харки не удержался от того, чтобы бросить колкий взгляд на колтуна, в ответ на который тот скорчил недобрую гримасу. Поэтому даже в таком состоянии в своих кустах остался незамеченным. А когда по деревне затопали сапоги солдат Бродрика, дал указание Дунвисту уводить отряд, сам остался дожидаться тебя. Это я уже слышал, но я тебя насквозь вижу, хитрый проныра. Приказа ты ослушался и деревню вместе со всеми не покинул. И я не поверю, что все это время ты мирно сидел и ждал своего командира. Говори как есть. Давить на него силой я не стал, хватило и собственного авторитета. Парень вздохнул и сознался. Каюсь, проследил до дома старосты, поэтому видел, как туда нагрянули люди князя. Ты следил за мной? Я откровенно охренел от такого признания. Нет, замотал головой Харки, за вновь прибывшими войсками. Но и тебя, удирающего через окно, тоже видел. Ты, наверное, хотел сказать, что стал свидетелем моего тактического отступления. Именно так, Мазай. Вот прям это я и имел в виду. Я решил не обращать внимания на его излишне покорный вид. И что случилось после? А дальше было показательное представление. Давай уже поконкретнее, одернул его я. Да все как по сценарию какой-нибудь дешевой пьесы с подмосток бродячих артистов. Набудили народа, якобы узнать, знает ли кто чего. Само собой, нашлись несколько свидетелей, которые охотно и громко поведали о ссоре Гунмира и Бильфера. Были и те, кто даже видел, как Гунмир ночью пробрался в дом старосты. Жителям продемонстрировали искромсанные тела погибших, а также пойманного с поличным сына барона. Тот то ли не успел прийти в себя, то ли еще что, но даже не пробовал нормально оправдаться. Словно бредил наяву, рычал и кидался на людей, покалечил двоих из дружины князя. Среди них, кстати, нашлись и два мага с лентами. Они его успокоили, после чего воины спокойно связали господина на глазах у его же подданных. При этом относились к нему показательно бережно. Я бы даже сказал, слишком. Под конец старости объявили, что увезут юного волка к князю, чтобы тот разобрался, как поступить с ним дальше. Что было с его людьми, ты видел и сам. Так что же это получается? Непонимающе пробормотал колтун. Всех этих бедолаг господин Гунмир убил, да еще и мужиков снасильничал перед этим. И что, все в это верят? Никто не спешил ему возразить. Все почему-то смотрели на меня. Я тоже не торопился обличать на первый взгляд очевидно постановочный спектакль. Дыма без огня не бывает, особенно когда догадываешься, откуда он дует. Думаю, что все не так просто, колтун. Но чтобы разобраться, нам придется вновь посетить барона Волка. В свете произошедших событий он, скорее всего, будет более разговорчив. А мне вот кажется, что это не самая хорошая идея. Дунвист по привычке не стеснялся мне возражать, что было иногда даже полезно. Главное, чтобы приказы выполнял. Не хочется быть тем, кто первым сообщит ему такие новости. Остается надеяться на его благоразумие. Нашей вины тут нет, и от нашей смерти он ничего не выиграет. Вопрос в другом. Что он выиграет, оставив нас в живых. Так может, для всех нас будет лучше не пытаться узнать это, рискуя своими жизнями, а вместо этого отправиться обратно в Греш, чтобы передать полученную информацию заказчику, тем более, что теперь убийства прекратятся, в них уже никто не заинтересован. Дунвист в целом был прав, но, думаю, Ульдаг ждет несколько другого результата. Ему для чего-то нужно, чтобы я сам разобрался во всей этой запутанной истории, и без повторного разговора с бароном мне не обойтись. 2 дня спустя решение повидаться с господином этих земель уже не казалось хорошей идеей даже мне, а все потому, что возле замка, куда мы вновь прибыли, прямо сейчас разворачивался настоящий полевой военный лагерь. Опытные дружинники муштровали куда менее профессиональное ополчение, которого еще было не так много. Но и времени прошло всего ничего, скорее всего, гонцы только отправились по деревням и весям, чтобы объявить сбор. В любом случае, барон собирал армию, а значит, дурные вести ему уже сообщил кто-то другой. На этот раз волк при виде меня был куда менее сдержан. Но на теплый прием я не рассчитывал изначально. Странно видеть тебя здесь, Мазай. Я был уверен, что ты уже держишь путь к своему нанимателю, похвастаться выполненным чужими руками заказом и забрать свои звонкие монеты. Я даже отправил несколько десятков своих людей, чтобы встретить тебя у границы и как следует попрощаться. Но ты здесь, стоишь передо мной и испытываешь свою судьбу и мое терпение. Так ответь, зачем ты вернулся? Рад, что не поленился попрощаться с вами лично, барон. Но отчасти вы правы, я старался говорить нейтральным тоном, чтобы не нервировать и без того находящегося на взводе отца плененного Гунмира. После этой ночи убийства действительно вряд ли повторятся, так как один из подозреваемых мертв, а другой взят под стражу. Как это понимать, наемник? Барон заиграл желваками, а его раскрасневшиеся от недосыпа глаза недобро смотрели на меня, не моргая. Я не буду лукавить, мое желание разобраться в этой истории продиктовано личными мотивами, которые, впрочем, не мешают мне объективно смотреть на вещи. Я не заинтересован в очернении вашего сына, как и в его оправдании. А потому, если для вас важно, чтобы до моего нанимателя дошла беспристрастная картина, то предлагаю честный разговор. Со своей стороны обещаю, что никто о его результатах кроме моего заказчика не узнает, а о подробностях не узнает даже он. Барон опустил свое тело на стул и водрузил локти на стол, ладонями он обхватил голову, пытаясь хотя бы на время обрести ясность мыслей. Я последовал его примеру и сел напротив. «Спрашивай, наконец», — разрешил он, — «вы же знаете, что ваш сын одержимый». «Да», — короткий ответ, — «но так не пойдет». «Когда это началось?» 8 лет назад», — снова коротко ответил он. Но видя, что я выжидательно смотрю на него, продолжил рассказывать. Очень слабый дар, но я обрадовался этому. А потом начались проблемы, почти сразу. Первое время я как-то не придавал особого значения тем происшествиям. Все мальчишки творят глупости, просто шалости куда безобиднее, если это дело рук неодаренных детей. Ну а у Гунмира проснулся дар, оттого и проделки его иногда становились чуть заметнее. Однако прибывший для инициации имперский маг объявил о том, что проводить ее не будет, так как закон требует убить мальчика на месте. Почувствовав паузу, я решил уточнить сам. «Вы с таким вердиктом не согласились, а будь это твой сын, ты бы согласился», барон с силой опустил кулак на столешницу. «Я уже тогда знал, что других детей у меня не будет, а значит, со смертью Гунмира оборвется мой род, который застал на этой земле еще времена раскола. Да и мальчишка он был славный, за редким исключением, когда не понимал, что творит. Он всегда и во всем хотел мне помогать, старался быть похожим на меня, учился быть полезным и справедливым для своих будущих подданных. Как я мог позволить кому-то оборвать его жизнь из-за своих опасений и кем-то выдуманных законов? Тот маг, полагаю, домой он не вернулся?» Барон на это лишь скривил лицо, не дождавшись ответа на этот вопрос. Я задал следующий. Рано или поздно сродство приводит к куда более серьезным вещам. Думаю, это и случилось. Через год умерла опекающая его нянька. Нехорошо умерла, пришлось хоронить не при свете. Тогда я понял, что если не сделать ничего, то все равно потеряю сына. Я обратился за помощью к тому, кто в этом разбирается лучше всех. К мастеру Ульдагу. Да, Гришец помог, но свою цену обещал назвать позже. Разве круг берет к себе магов со сродством не бесплатно, чтобы повязать лентой волосы? Берут. Но в чем-то это было бы равносильно смерти сына, а вместе с ним и рода. Гунмир стал бы грешцем, без права на наследование земель и титула, да к тому же цепным псом Ульдага и его короля Загаррика. Чтобы сохранить все в секрете, пришлось пойти на сделку, вот только цену я узнал не так давно, всего пару лет назад. Как я понимаю, платить нужно было не золотом. Верно, кивнул барон, и я посчитал ее излишней. К тому моменту я нашел иной вариант, и обратился к другим сведущим в таких делах личностям. Пусть их методы и более топорны, но зато они не чураются иметь дело со сродством, и их постулаты не так замшелы, как у этих спесивых снобов из Единой Империи. На ум приходит только Ковин, поделился я своей догадкой. И снова правильно, Мазай, я так понимаю, ты уже обо всем догадался сам. Так зачем ты терзаешь меня вопросами? Догадки могут быть ложными. Мне же нужна достоверная информация и вся картина. Здесь ты ее не найдешь. Сейчас я понимаю, что сам стал далеко не старшей картой в какой-то чужой игре. Поэтому у меня самого перед глазами лишь часть всей мозаики, остальные ее кусочки тебе придется поискать в другом месте. И все же, что попросил колдун, скажем так, его цена была посильна. По крайней мере, мне так казалось тогда. И снова что-то пошло не так, болезнь и смерть барона Клены, последовавшие за этим вторжение Бродрика и его своры. Похоже, что не только я имел дело с этим колдуном. Он, кстати, впоследствии стал придворным магом при князе, и от его услуг мне пришлось отказаться. Этой весной приступы одержимости опять настигли моего сына, и с каждой декадой они становились все более частыми и сильными. Мне ничего не оставалось, кроме как вновь обратиться за помощью к Грешцу. Он, к моему удивлению, согласился помочь, даже не вспоминая о разрыве прошлой сделки. Условия озвучил те же, а чтобы у меня было немного времени подумать, прислал артефакт. Он какое-то время должен был подавлять источник, а вместе с ним и наваждение. Я не маг, не знаю, как он работает, да мне это и не так важно. Главное, что сын снова стал собой. Его приступы бесконтрольной ярости прекратились, но убийства землях нет. Кто-то пытался подставить моего сына, и в конечном счете им это удалось. Этот Бродрик заплатит мне за это. И снова последовал удар кулаком по столу, на этот раз куда более сильный. Дождавшись, пока вспышка гнева погаснет, а в глазах забрезжит снова ясность ума, я решил поделиться с бароном своей информацией. Тогда у меня для вас две новости. Убийцу я нашел, и он теперь мертв сам. Думаю, что не удивлю вас тем, что им оказался все тот же колдун, который помогал вам ранее. А вот второе сообщение, боюсь, куда менее приятное. Этот амулет я нашел на теле мертвого колдуна, ведь это и есть тот артефакт, который вам передал мастер Ульдак. Я выложил на стол показавшуюся мне поначалу безделушкой вещь. Судя по взгляду барона, я снова угадал. Теперь этому мудаку Бродрику даже не понадобится что-либо доказывать, с обреченностью в голосе сказал он. Достаточно будет дождаться, когда мой сын впадет в безумие, и продемонстрировать это остальным лордам и простому люду. Молва разнесется как пожар и сделает все за него. Я был склонен считать точно так же. Такая демонстрация окончательно подорвет позиции дома Волка и положит конец их притязаниям на власть в этих землях, а вместе с этим закончится их баронская вольница. Без сильного лидера, коим является старший из волков, им просто нечего будет противопоставить власти Бродрика. Причем исход будет один и тот же вне зависимости от того, что сейчас решит предпринять сидящий напротив человек: двинуть войска на резиденцию князя или же доживать свой век в одиночестве. После такой правды вряд ли он сможет найти поддержку где бы то ни было, ни среди других северных лордов, ни в империи, известной своим отношением к одержимым магам, ни даже на своей собственной земле, полной ужасных слухов о творимых здесь кровавых зверствах. Разве что мастер Ульдак может протянуть руку помощи, если барон все-таки согласится заплатить свою цену. Что передать моему нанимателю? Барон ненадолго прикрыл глаза, не решаясь сразу дать ответ, но похоже, судьба подвела его к той черте, когда не остается ничего другого, кроме как шагнуть в пропасть. Свое согласие я сообщу ему сам. Барон достал небольшой ключ и отворил им какой-то ящик, расположенный с его стороны стола. На столешнице появилась простая шкатулка с двумя створками. Открыв одну из них, он извлек оттуда небольшой камушек, напоминающий поисковый маячок, выданный мне Кромвелем, только меньше раза в два. Его он положил на стол и, проткнув палец длинной иглой, извлеченной из недр все той же шкатулки, капнул каплю своей крови, отчего мутно-белый цвет камня подернулся розовой дымкой. «Дело сделано», — сказал он. «А моя работа выполнена», — кивнул я, собираясь встать из-за стола, чтобы отправиться в обратный путь в Синехим. В обмен на добытые для заказчика сведения я рассчитывал получить ответы на интересующие меня вопросы. Но вот у барона было другое мнение. «Не все так просто, Мазай. Я честно поделился с тобой всей информацией, которую знал, и даже заключил сделку с твоим нанимателем. Но все это бессмысленно, если мой сын умрет или же станет всеми проклинаемым изгоем на своей родной земле. Поэтому ты должен мне помочь. Как же я не люблю, когда кто-то говорит мне, что я ему вдруг что-то должен, особенно, если этому человеку уже нечего терять. Не помню, чтобы я был чем-то обязан роду Волка. Меня ждет дорога на север. Только после того, как мой сын будет в безопасности», — в голосе барона зазвенела сталь, но следом уже куда более мягче он добавил: «думаю, что и твой заказчик будет совсем не против, если ты выполнишь мою просьбу. Он как никто в этом заинтересован, если хочет достичь своей цели. И все же, я откажусь. Надеюсь, в этом случае меня не постигнет та же судьба, что и имперского мага, посетившего вас 8 лет назад. Кто знает, Мазай, кто знает. Но твои друзья уже пребывают у меня в гостях и вместе со мной будут дожидаться хороших вестей. Поэтому я рекомендую тебе не задерживаться в моем замке, а поспешить на выручку моему сыну. А чтобы сгладить ощущение несправедливости, которая тебя сейчас несомненно гложет, я готов заплатить за свою просьбу интересной для тебя вещью». Барон открыл вторую створку шкатулки, и магический свет лежащего там жертвенника заставил меня затаить дыхание, пробудив сосущее чувство голода в районе солнечного сплетения. «Соглашайся», — услышал я внутренний голос и, поддавшись наваждению, кивнул. Это не осталось незамеченным для главы рода. «Рад, что мы договорились», — сказал он, — «и удачи нам всем». В малом зале, где обычно принимал гостей мастер Льдок, не было и намека на ветер. Оба окна были закрыты и даже зашторены, чтобы красное закатное солнце не мешало разговору. Но отчего-то огоньки во всех масляных лампах сегодня все равно танцевали свой особенный танец, отбрасывая движущиеся тени на стены и предметы мебели. Не от того ли, что даже языки пламени ощущали, что по соседству с ними беседу ведут два сильнейших мага королевства? «Отрадно видеть тебя в моей скромной обители, магистр. Отрадно и волнительно. Отчего же тебе волноваться, друг мой Ульдок? Разве не ты сказал моему человеку, чтобы в следующий раз я не посылал слуг, а пришел к тебе сам? Долго же ты собирался в дорогу, Шат? А ведь здесь совсем недалеко от столицы. Или же дорога от той отурок под ножью столь утомительна, что ты стараешься лишний раз не покидать королевский чертог?» «Дела», — коротко прокомментировал магистр, неожиданно нагрянувший к Ульдогу в гости. «Король Загаррик все чаще хочет видеть меня подле себя. С возрастом его одолевает все больше сомнений, оттого он часто ищет моего совета. Ты всегда хорошо видел нити, Шат, но даже тебе не дано доподлинно знать, куда они в конечном счете приведут. Действуя в настоящем, ты меняешь будущее, и таких желающих влиять на ход истории куда больше, чем тебе кажется. Оттого все это похоже на бесконечную игру, победителей в которой определяет все тот же случай. Так разве стоит оно того? Ха, я хорошо помню твои уроки, Ульдок, но не лукавь, ведь я знаю, что и ты плетешь свой узор. К тому же не так давно ты сам был частым гостем в той атуре и стоял возле трона по левую руку от короля. Твои советы он слушал с не меньшим вниманием, ровно до тех пор, пока они ему нравились». Магистр на секунду задумался, словно вспоминая что-то. «Знаешь, когда я путешествовал в поисках новых знаний, то пару раз дорога приводила меня в Южные Королевства. Там мне довелось увидеть много диковинных вещей, вышедших из мастерских мертвого города, или как зовут его южане, города Черной Печали. Туда до сих пор ходят смельчаки в поисках чего-то, что осталось еще со времен раскола. Так вот, одной из таких диковинок была хрустальная пирамидка, которая имела удивительное свойство. Если в нее направить луч обычного света, то он разделится на несколько других. При этом каждый из них будет разного цвета. И что удивительно, никакой магии в этой вещице, которую они зовут призмой, нет. К чему ты это, Шат? Ты же знаешь про мои ограничения. За всю свою длинную жизнь я ни разу не покидал пределы королевства. Я к тому, что иногда нужно быть мудрее и пропускать свою правду через такого рода призму. И те ее лучики, что имеют для тебя неблагоприятные оттенки, лучше никому не показывать, Что ж, спасибо за ценный совет, но не ради него же ты сюда пришел, я чувствую в тебе напряжение, сковавшее и тело, и разум. Поэтому не томи ни себя, ни меня и говори, для чего ты здесь. Ульдак почувствовал, как изменилась аура магистра, его взгляд стал отстраненно чужим и холодным. Он неторопливо стянул тонкую, почти невесомую перчатку из льна и хлопка со своей левой руки, явив взору мастера простое железное кольцо, сопоясывающее его вязью символов. Эти буквы едва ли мог разобрать один человек на сотню, проживающих сейчас в Грише, ибо стерлись они уже из памяти большинства людей за ненадобностью. Но это не отменяло власти кольца над каждым из них, ведь носивший его говорил устами самого короля, и каждое его слово сейчас падало подобно кузнечному молоту на раскаленный металл. Мастеру Ульдагу в 10-дневный срок надлежит подготовить записи о всех своих знаниях касаемо природы сродства, магов с родством страдающих и способах их использования для службы на благо королевства, после чего явиться к королю для передачи этих записей и дачи новой клятвы. Магистр снова одел перчатку и посмотрел в глаза собеседнику, словно пытаясь сгладить сухие слова королевского приказа. Он куда менее официальным тоном добавил: «Король обеспокоен грядущей бурей. Королевство стало слишком сильно зависеть от одного человека, пускай и связанного нерушимой клятвой верности. Ты не вечен, Ульдак, седина в твоих волосах тому свидетель. К тому же враги королевства могут предпринять попытку ослабить Греш, устранив один из источников его могущества – тебя. И поэтому Загоррик решил сделать тебя новым хранителем моих знаний, он лишь хочет иметь альтернативу. Твой статус и положение при этом не изменится. Когда мне повязали ленту, Шат, ты еще не родился. Оттого ты можешь не знать, какой именно была моя клятва королю Эльстасу и тем, кто впоследствии займет его место. Клятва нерушима только если обе стороны выполняют свою часть сделки. И все же, такова воля короля, и так будет лучше для Греша». Мастер Ульдак чувствовал выжидательный взгляд магистра Шада, некогда бывшего его учеником, а впоследствии ставшего его соратником. Многих тогда смутило, что такой сильный одаренный выбрал себе в наставники меченого ленты. Они шептались за их спинами и даже втайне надеялись, что такой союз постигнет неудача. Но кто в итоге оказался прав? Кто лучше Ульдага смог бы развить талант будущего магистра? Ишат, понимая это, какое-то время оставался верен ему, разделяя пусть лишь и отчасти идеи наставника. Но что-то 10 лет назад изменилось. Ульдак хорошо помнил тот момент, когда их нити, завязанные прочным узелком, вдруг начало тянуть в разные стороны. Это было решено еще тогда, подумал он. В этот момент сигнальный камень, лежащий в его поясном кармане, кольнул его сгустком энергии. Но свершится сейчас, уловив сигнал, закончил свою же мысль мастер. Один из разбросанных по континенту маячков дал о себе знать, и этот был, пожалуй, самый важный из всех. Барон Волка принял условия сделки, а значит, настало время действовать. Ты прав, Шат, грядет буря. Новое время требует новых решений. 10 дней на подготовку мне хватит. Глава 13. Не всегда приятно оказаться правым. Иногда до последнего веришь, что твои подозрения и дурные предчувствия обманывают тебя, и все закончится, если и не миром и дружбой, то хотя бы обойдется без человеческих жертв. Но раз за разом убеждаешься в обратном. Скелеты в шкафу дома Волка оказались не из приятных, как и последовавший за их раскрытием ультиматум от его главы. Зайцы стали заложниками, а мне теперь ничего не оставалось, кроме как мчаться на юго-запад, чтобы успеть перехватить плененного Гунмира до того, как его передадут Бродрику. Боюсь, в противном случае вызволить его будет уже архисложной задачей. Успеть-то я успел. Правда, всего в одном дневном переходе до замка Клен, где пока что обитали князь и его супруга. Но вот что делать дальше, было неясно. Большой отряд, следующий по главному тракту, я заметил заблаговременно и до темноты старался держаться на отдалении. Я удивился и расстроился одновременно, когда мы проехали небольшую деревушку, а ведь уже вечерело. Выкрасть Гунмира в условиях деревенской застройки было бы куда легче, чем действовать почти что в чистом поле. Но, видимо, какие-то причины на то у командира отряда были. Дождавшись, когда люди князя, наконец-то решили организовать ночевку, я отправился на разведку. Чтобы не привлекать внимания, свою лошадь я оставил в соседнем лесочке, а броню запрятал в седельную сумку, ведь я искренне надеялся вернуться за своими пожитками. К ночной стоянке добрался уже на своих двоих, а точнее, когда на двоих, когда на четырех, а под конец и вовсе ползком, словно змея в траве. Почти три десятка солдат встали плотным лагерем на удобной вытоптанной поляне возле небольшой рощицы и несли вечерний караул. Палатку, где держали Гунмира, я обнаружил сразу. Именно ее охраняли лучше всего, причем не только со стороны входа, но и по всему периметру. А вот тело мертвого колдуна хоть и было бережно уложено на телегу с тремя бортами и даже накрыто некогда белой тканью, особой ценности, очевидно, не представляло. По крайней мере, никто возле него не дежурил. Люди, наоборот, словно избегали этого места. Лежа меж двух кустов колючего кустарника, я наблюдал за передвижением солдат и их организацией ночевки. В голове зрел безумный план, реализовывать который мне очень сильно не хотелось. Но, как назло, ничего другого на ум не приходило. Если же ничего не предпринять сейчас, то завтра утром люди князя выступят в дорогу и к концу дня прибудут на место. Нужно было действовать, и риск был оправдан. Дождавшись наиболее темного времени суток, я предпринял новую вылазку. Моей целью стала та самая небольшая телега, которая сейчас стояла особняком. Никто не хотел спать или есть по соседству с трупом, уже изрядно промариновавшимся на солнышке. И это сейчас играло мне на руку. Осталось только придумать, как ненадолго отвлечь тех солдат, что не отправились со всеми на боковую, а остались бдеть. Костер в центре лагеря догорал, но угли еще потрескивали жаром и дарили тепло вокруг. Далеко не всем нашлось место в единственном крытом обозе, остальным пришлось разместиться прямо на улице. При этом лучшими местами безусловно считались те, что были поближе к кострищу. Этим тоже можно воспользоваться. Забравшись под телегу, я решил вновь попробовать себя в аспекте преобразования. Я сконцентрировал свое внимание на куче красных угольков, то и дело вспыхивающих от набегающего на них ветерка. Попробовал зацепиться за это движение воздуха, почувствовать его направление, изменение давления. Все, что мне было нужно, на мгновение его усилить. Голова закружилась от несвойственных человеческому восприятию чувств, но в то же время они завораживали и не отпускали. Хотелось пробовать познавать этот мир по-новому, снова и снова. Уже готовый к такому повороту, я усилием воли оборвал этот приступ эйфории и сосредоточился на своем желании и его воплощении. «Давай же, бес, помогай!» Короткий сильный поток ветра разметал угли из кострища, прибив их к завернутым в походные плащи людям. Не прошло и пары секунд, как вскрикнул первый из них. Уголек прилетел ему в район густой шевелюры, а следом начали подскакивать и остальные. Кому-то прожгло дырку в одежде, кому-то обожгло руку или ногу. Апогеем стало вспыхнувшее спальное место до последнего нежелающего просыпаться воина. В итоге уже орущего благим матом его пришлось тушить соратникам, сбивая пламя тряпками и плащами.